Глава 34. Праздник в парке. Боковые аллеи. Не почуяв в празднике зародыш угасания, я, однако, им уже слегка присыщен. Вновь прохожу мимо праздника. Можно было бы прокатиться на лодке, но боязно, если даже и земля не прочна под ногами, и я ухожу от главных артерий праздника на боковые аллеи. Там редеет толпа, дорожки теряют устремленность к цели, праздничный гул уже отдален, он благоговейно гаснет, поглощенный растущими вдоль дорожек ароматными кустами. Звуки праздника тут не живут, но и не мертвеют вовсе. Боковые дорожки не забывают о празднике, но тут уже иная тональность. Невдалеке от главных парковых путей, но все же несколько в другом пространстве, обнаруживается разум парка, не глумящийся над его празднующим телом, но и не вовлекающийся в праздничную шумиху. Тут располагаются уютные беседки-читальни, увитые зеленым вьюнком. Здесь читают книги и играют в умные игры, вроде шахмат и домино. Мозг парка не заносчив, а благодушен. Взирает на праздник из своего пространства спокойной мудрости. Это был ум не ищущий, не напряженный и не трагический. Он был довольно глубок, чтобы не пытаться овладеть праздником, зная, что тем правит движение тел по предустановленным путям, что тела следуют не указаниям разума, а слышным или неслышным манкам. Здесь, среди листвы, разум являлся чистым и умиротворенным, отказавшимся править жизнью. Здесь люди не отворачивались от суеты с презрением, а находили от нее передышку среди умственных занятий. Разум парка был искушен в жизни и, не тревожась, ожидал будней, когда опустеют дорожки, и тихие люди будут приходить в беседки, дабы предаться размышлениям и развивающим сознание играм. Они ведь были самыми верными посетителями парка, ибо их привлекала в нем не вспененность праздника, а вечная ума и духа. Меня влекло к этим людям, но они были всегда отрешены, все в глубинах своих размышлений, но меня и отталкивала их нечувствительность к таинственности и щедрости места, неумение прислушаться к музыке любого сезона, неспособность почувствовать парк душой и телом. Я садился на скамейку отдельно от всех, отделившись от праздника, но не подходя и к парковым мудрецам. Потом ложился вдоль нее на спину и, глядя сквозь кроны в небо, был почти так же счастлив, как когда прежде смотрел на раскачивающиеся кроны сосен. Совсем рядом ликовал праздник, совсем рядом пролегала путаница тихих аллей, ведущих не от радости к радости, а от чувства к чувству. Я был волен идти, куда захочу, к тем, кто ликует, к отрешенным мудрецам, или же вкусить и пережить каждый изгиб пустой аллеи. На самой уединенной из них стоял уже помянутый планетарий, вросший в землю, как гриб по самую шляпку. Едва верилось, что он ближе всего, что тут есть, к небесам. Впрочем, проверить вновь не удалось, он, как всегда, был угрюмо заперт. Не довелось мне взглянуть на звезды сквозь стеклянную трубку. Но уже начинало темнеть, звезды и так становились в небе, проступая в пока туманной выси одна за одной. Праздник еще не пустел, но уже не сиял. Един и целен, а как бы разбился на блестящие осколки. Ярко были высвечены сгустки развлечений, дорожки же от одного к другому замутились и смерклись. Люди теперь шли от радости к радости на огоньки и шум.